Глава 26. Татьяна кивнула и присела на диван с другой стороны от меня. Я присматривалась к ней. Казалось, Малышева была потрясена и подавлена, нервничала, и руки у нее подрагивали. «Я закурю», — она потянулась к пачке, а я спросила. «Скажите, Татьяна, а в каких отношениях вы состояли с Игорем Владимировичем?» На мгновение рука ее замерла, но потом вытащила сигарету из пачки. Она прикурила и, выдохнув дым, взглянула на меня, быстро усмехнувшись. Курить ей не шло. Мне кажется, женщинам вообще сигареты не к лицу. Да и вредно это, как ни крути. Но сейчас я не стала на этом акцентировать внимание. «Думаю, нет смысла ломать комедию. Если вы здесь, значит, сами все знаете. Мы были любовниками». «Давно вы вместе?» «С прошлой осени. Но мы расстались около 2 недель назад». «Почему?» Татьяна затянулась и снова усмехнулась, словно не желая говорить. «Я его бросила». «Серьезно?» — не смогла скрыть я удивление. «Почему?» Женщина грустно улыбнулась. «Потому что мне 36 лет, я хочу семью, а Игоря нет. У него, знаете ли, уже есть семья». Я кашлянула. «Вы его бросили, и что, больше не виделись?» «Нет. Еще неделю мы перезванивались». Она снова усмехнулась, затягиваясь. «Он хотел продолжения. Я пыталась выяснить, можно ли что-то поменять, дура». Татьяна затушила сигарету в пепельнице. Я заметила, что это был первый окурок. А сама пепельница девственно чиста, словно ее тщательно вымыли или вообще только купили. Не знаю почему, но это показалось странным, и я запомнила сей факт, чтобы потом рассказать ветру. «Сыщик доморощенный!» — хмыкнул кто-то внутри, но я предложила ему заткнуться, потому что за сегодняшний день реально успела превратиться в сыщика. «Когда вы видели его последний раз?» — спросила вслух. Татьяна колебалась с ответом. 10 дней назад», — сказала наконец. «Мы расстались, но он продолжал звонить. Я согласилась на встречу. Ничего толкового из нее не вышло». «Вы ведь сразу знали, что он женат?» Татьяна кинула на меня насмешливый взгляд. «Конечно. Он этого не скрывал. Говорил, что с женой его ничего не связывает, но было ясно, что разводиться не будет. Этого он тоже не скрывал. Так что обмана с его стороны, в общем-то, не было». «Но какое это имеет отношение к его смерти?» — нахмурилась Татьяна. «Как? Как его убили?» «Застрелили из пистолета в спину в его квартире». «Боже мой!» Она сцепила руки в замок и уставилась перед собой, побледнев. Я и не думала, что известие о смерти настолько ее затронет. Возможно, Татьяна действительно любила Хмелева, каким бы подонком он ни был. «Но кто?» Подняла она на меня глаза, полные страха. «Это мы и пытаемся выяснить. Важна любая информация. Ищем и проверяем все его связи». «Я ничего не знаю. Он никогда не делился своими делами. Обычно мы вместе ужинали, потом ехали к нему». Тут Татьяна покраснела, пряча глаза. «Простите за вопрос», — немного поколебавшись, спросила я. «Но Игорь Владимирович снабжал вас деньгами?» Видимо, я непроизвольно бросила взгляд на комнату, потому что Татьяна сразу ответила. «Квартиру я купила в ипотеку 5 лет назад. Я сирота, приехала в город из области, всего добивалась сама. Игорь, конечно, давал мне какие-то деньги, но в основном делал подарки, так что...» Она не договорила, я кивнула и замолкла, не зная, что еще спросить. «Если возникнут вопросы, я могу вам позвонить?» — поинтересовалась, вставая. «Да, конечно, но вы ведь не из полиции?» «Нет, я представляю частную фирму. Нас нанял один из друзей погибшего. Кстати, вы были знакомы с кем-то из них?» Татьяна кивнула. «Я знаю Моисеева Петра Евгеньевича. Работала у него в фирме секретарем. Собственно, через него мы и познакомились с Игорем». Информация была неожиданная, но я сходу не сообразила, как можно ее использовать, потому решила оставить на потом. Откланившись, я направилась в свое временное пристанище, резиденцию ветра, как мысленно успела ее прозвать. Дверь открыла Инна Сергеевна. Если ветер и сказал ей, что я тут буду жить, вряд ли данное сообщение отразилось на духовном состоянии дамы. На вид она оставалась такой же непроницаемой. Правда, на этот раз вопросов задавать не стала. Пропустила, закрыв за мной дверь. «А...» — начала я. Инна Сергеевна опередила мой вопрос. «Он до утра не появится. Пойдемте, я покажу вашу комнату». «Вот тебе и я сам буду дома», — мысленно скривилась я, но забыла об этом, только оказавшись в комнате. Она могла послужить музейным экспонатом английской мебели начала 20 века. Просто, но стильно. Я решила этому не удивляться. Приняв душ и поужинав, Инна Сергеевна проявила дружелюбие и угостила меня отменной вкуснятиной. Я разместилась на кровати, осмысляя день. Он, кстати, близился к финалу, а я чувствовала невероятную усталость вкупе со странной удовлетворенностью. Что бы там ни произошло, события идут мне на пользу. Большего надумать я не успела, потому что вырубилась. Утро выдалось необычным. Проснувшись около 9 и быстро умывшись, я направилась по коридору и замерла возле двери кабинета, прислушиваясь, нет ли там кого. Тут же из-за нее раздался голос. «Заходи». Открыв дверь, я прошла внутрь, но не успела и слова сказать, как ветер утащил меня из кабинета в сторону своей комнаты. «Как ты узнал, что я за дверью?» — поинтересовалась я. «Слышал твои шаги. Может, я мимо шла. Тогда тебе не стоило останавливаться». Он хитро улыбнулся, бросив на меня взгляд, и я, не удержавшись, улыбнулась в ответ. Ветер был без грима, то есть в своем обличии, одет в шорты по колено и футболку. Волосы по-прежнему всклокочены, а взгляд отдает легким безумием. Мы прошли в его комнату и вскоре оказались в тайном шкафу. Ветер усадил меня на стул со спинкой. «У тебя встреча в ресторане через 45 минут», — сказал он мне. «Думаю, стоит привести тебя в надлежащий для заведения вид». «С чего бы вдруг?» — нахмурилась я, наблюдая, как он начинает расчесывать мне волосы. «Ирен, ты, конечно, красотка, но чарка — заведение не дешевое, и если ты появишься там в шортах и тунике, то будешь заметной. Соответствуй публике, в которой находишься. Это лучший способ затеряться. И что ты собрался со мной делать?» «Увидишь. Сиди спокойно. Пока я колдую, расскажи мне, что узнала». Мой рассказ занял всего 8 минут. Я даже специально посмотрела на часы, висевшие в комнате. Когда замолчала, то, максимально скосив глаза, могла наблюдать задумчивую физиономию Саши. «Темнит девица», — заявил он мне. «Почему?» «По твоему рассказу. Она утверждает, что познакомилась с Хмелевым через Моисеева. Ну да, работала у того секретарем». «Сколько времени?» «Я не спросила». «Жаль. Ладно, узнаем у Моисеева. Как он, кстати, молчит?» «Не перезванивал. Будь настойчивей. Дело идет об убийстве и, что важнее, о твоей свободе». «Предлагаешь заявиться к нему домой?» «Тоже мысль. Я об этом подумаю». «Давай дальше. Малышева живет в хрущевке, купленной в ипотеку 5 лет назад». Так она сказала. «Квартира оставлена худо-бедно, сама Малышева при этом выглядит шикарно». «Она же женщина, работает, так сказать, лицом». «И сигарета в пепельнице была первая». «Ну...» Я уставилась на него. Он отодвинулся и достал из недр необъятного шкафа вешалку с легким сарафаном в пол. «Надевай». Дал его мне и вышел. Я стала переодеваться. Ветер крикнул из-за двери. «Ты не заметила пыли на полках?» Не обратила внимания. У меня появилась мысль, что хоть квартира и принадлежит дамочке, жить она может в другом месте. Зачем? Например, потому что любовник не хочет проводить время в неудобной хрущевке. Хмелев снял ей квартиру? Это вопрос. Ведь она могла жить у него. Я постараюсь вызнать побольше об этой Малышевой. Мне кажется, она весьма занятный экземпляр. Ты готова? Я как раз оделась и подошла к зеркалу. Подошла и прямо онемела.